Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Много лет назад на семинаре, который я вел в бостонской больнице, я познакомился с медсестрой, цветной девушкой по имени Тельма Росс. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, как будто специально для этого появились на свет. Такого чистого и красивого чувства я не испытывал за всю свою жизнь. Тебе должно быть понятно, что значит встретить единственного человека на свете, с которым вы созданы друг для друга. Морин почувствовала, как слезы подступают к глазам, и живой Коннор на мгновение возник на месте убийцы, угрожающего ей пистолетом, который, впрочем, не наводил на нее никакого страха. — Да будь ты проклят! Это мне понятно. Роско, по-видимому, прочитал ее мысль. — Вижу, ты меня поняла. Кивнул он и продолжал рассказ уж другим тоном, доверительным, как будто меж ними установилась невидимая нить сообщничества. Но эта связь могла неблагоприятно отразиться на моей карьере. Я был учеником и ассистентом мирового светила офтальмологии, профессора Джоэла Торнтона. Все, в том числе и он, считали меня его законным преемником, восходящей звездой в сфере микрохирургии глаза. К тому же Джоэл был моим тестем. Я совсем недавно женился на его старшей дочери Гретти. Тельма знала о моем семейном положении и не собиралась портить мне жизнь. Она сказала, что не намерена ставить меня перед выбором, ведь его последствия так или иначе обрушатся на нее, потому что я никогда этого не прощу. Торнтон действительно мог меня уничтожить. Настроив его против себя, я бы навсегда перекрыл себе дорогу в науке. Роско оторвался от воспоминаний и позволил себе небольшое саркастическое отступление. Америка отнюдь не тот эталон демократии, который мы навязываем всему миру. За связь с цветной девушкой и дочь известного барона от медицины, о! Он не закончил фразы, предоставив Морин делать свои выводы. Мы с Тельмой продолжали встречаться тайком, и вскоре она забеременела. Мы решили оставить ребенка. Так на свет появился Льюис. Я устроил ее хирургической сестрой в больницу Самаритен в Трое. Это небольшой городок возле Олбани. Вполне подходящее место. Не слишком далеко, чтобы я мог при первой возможности навещать ее и ребенка. И не слишком близко, чтобы наши встречи нельзя было скрыть. Но мы все равно обставляли их с максимальной предосторожностью. Никто из ее знакомых никогда меня не видел и не знал о моем существовании. Тельма всем говорила, что недавно развелась и не хочет вспоминать о своей семейной жизни. Для Льюиса я был добрым дядюшкой, который любит их обоих и всегда приезжает с ворохом подарков. Я снял для них домик на отшибе, чтобы даже соседи нас ненароком не увидели. Так прошло 5 лет. Торнтон умер. Отношения с Гретой год от года ухудшались, и в конце концов она сама предложила развестись. Я изобразил скорбную мину, так как в голове у меня пели скрипки, и я согласился. И в тот день, проклятый богом и оскверненный 4 подонками, я ринулся в Трой известить Тельму, что скоро освобожусь, и мы будем вместе. По его потемневшим глазам Морин поняла, что он забыл о ней и полностью погрузился в свой горестный рассказ. Льюис играл в саду. Мы с Тельмой сидели дома и разговаривали о нашем будущем, как вдруг послышался крик мальчика, и он вбежал в дом, показывая мне укушенную руку. Ранки по размеру были похожи на шмелиные укусы. Я знал, что укусы сразу нескольких насекомых могут вызвать анафилактический шок. —